Отчаяние, прозвучавшее в голосе Оха, заставило Лису замереть на месте. «Нет», — повторила она, — «я не хочу терять тебя. У нас будут другие детеныши». «Ты сама не знаешь, что говоришь», — мягко возразил Камио. «Из-за меня ты боишься совершенно напрасно. Мне случалось попадать во всякие переделки. Помнишь, как я рассказывал тебе, как я убегал из зоопарка и вырвался от двух громадных овчарок? Сейбр может прихлопнуть сверху одной лапой. Да ведь дело не в силе. Ты сама прекрасно понимаешь, побеждает тот, кто умнее и хитрее. Меня сразу не поймать. Уж это я тебе обещаю, я должен спасти лисят, Оха. Иначе какой же я отец? Хорошо еще, Асак отправился в свой искать какой-то курган в болотах, так что за него тревожиться нечего. А вот Миц, я тоже пойду. Камио не нашел, что возразить. И несколько мгновений молчал, соображая, как убедительнее отговорить Оха. Лис вовсе не считал себя умнее и проворнее подруги, но он знал, если Сейбр почует Оха, ей конец. Однако, взглянув на лисицу, он понял, она настроена не менее решительно, чем он сам, и все доводы для нее пустой звук. Что ж, в конце концов, ей уже дважды удавалось ускользнуть от огромного пса-убийцы. И если все сложилось по-другому, и большая опасность угрожала бы не Оха, а ему, Камио, разве подруге удалось бы его удержать? Нет, конечно. Он все равно отправился бы на поиски детенышей. Хорошо, пойдем. Только запомни, мы должны быть все время рядом. А вот если увидим его, тут уж бросимся в разные стороны. Помнишь, как мы сделали тогда в усадьбе? Опять собьем его с толку, поняла? Еще бы. Незачем тратить зря столько слов. Знаю, но на всякий случай не лишний все уточнить. Если Сейбр бросится за ними в погоню, подумал лис, он, Камио, сделает все, чтобы пес выбрал своей жертвой именно его. «Зачем такие черные мысли?» — тут же одернул себя Камио. «Вовсе не обязательно кому-то из них соваться в пасть к Риджбеку. Они сообразительные, ловкие лисы, знают множество уловок и заставили не одну собаку ловить свой собственный хвост». «Идем», — сказал Камио. «Сначала двинем в самый центр живопырки. Держи ухо востро и нос по ветру». Они вылезли из норы машины. Оха, покидая жилище, даже не стала проделывать необходимые ритуалы. Принюхиваясь и прислушиваясь, лисы потрусили главные улицы города. Переполох продолжался, но собаки, подчинившись грозным людским окрикам, постепенно угомонились. Оха и Камио оказались в квартале, который насквозь пропах Сейбром. В свете фонаря они заметили лежащую на земле лису. В позе ее было что-то неестественное, и они издалека уловили запах смерти. По рыжей шубе оба сразу поняли, что это не их сын Альбинос. А подойдя поближе, вздохнули с облегчением, то была и не Миц. Лисы беспокойно осмотрелись по сторонам. Быть может, громадный пес, порождение тьмы, притаился сейчас в тени и готовится к прыжку.